Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Ядь. Здрав будет, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Меня сегодня покачивает в виртуальной студии «Давайте поговорим» на ботике Василия Васильевича. О чем мы с тобой сегодня будем разговаривать? А я прибит, чтобы не тошнило, поэтому меня сильно не покачивает, но тоже на нашем ботике, и поэтому про это опять и будем говорить. О, наш ботик и не только. А говорить будем сегодня вот о какой теме. Под видео, которое мы выпускаем, с определенной периодичностью появляются комментарии, в которых люди просят рассказать о том, как подключаться к веде вот этой живой, как познать мудрость, или, говоря проще, как вот узнать вот эту истину. И для того, чтобы понять, а вообще где ее искать, эту истину, есть ли она в людском мире, может она где-то рядом, мы только про это не знаем, разреши перед этим зачитать небольшую притчу, которая называется «Путь к истине». Итак, притча «Путь к истине». Во время паломничества один учитель прочел на стене древнего монастыря изречение о том, как найти путь к истине. Возвращаясь обратно, увы, он забыл точные слова, но записал похожие. Однажды их прочел его ученик, увидев на столе оставленную исписанную страницу. Вскоре пришли осенние ветры, они унесли учителя, и страница исчезла вместе с ним. Ученик остался перед выбором – записать то, что помнил, или потерять это навеки. Боясь упустить что-то важное, он постарался как можно более подробно выразить то, что понял со слов учителя. Его записи заняли 3 страницы. Среди друзей ученика нашелся толкователь, который гордился своим умом. «Ты скромен, ученик», – подумал он, – «и умозаключения твои скромны. Из 3 страниц я могу развить целый философский труд». Он истолковал записи ученика вдоль и поперек, в соответствии со своим мудрым пониманием. Получилась небольшая книга, которую толкователь из желания славы продал купцу. Купец обрадовался своему приобретению. «Как ты наивен, толкователь!» – подумал он. «Ты отдал мне знания за гроши, но я доведу его до ума». Купец облачил книгу в красивую обертку и приукрасил сладкими речами. Книга стала толще, подорожала в 10 раз, но без труда обрела нового владельца. Купец продал книгу предпринимателю. «Как же ты глуп, купец!» – подумал предприниматель. «Ведь ты извлек выгоду лишь однажды, но я превращу книгу в постоянный источник дохода». И предприниматель нанял других толкователей, которых было очень много, чтобы они написали 1000 трудов, поясняющих эту книгу, а также учителей, чтобы доносили важность этих трудов, и купцов, чтобы они занимались продажей. Империя предпринимателя процветала и кормила многие поколения его семьи. Один листок, найденный учеником на столе учителя, разросся со временем до 1000 библиотек и 100 000 учений, которые привлекали миллионы искателей. Со временем среди учений начались раздоры, и каждая пыталась доказать, что оно мудрее, сложнее, и только через него можно прийти к истине. Любой, кто пытался этому следовать, в конце концов сбивался с толку и терял всякую опору. И только случайный странник, забредший в 1000 лет как заброшенный монастырь, увидел заветную изначальную надпись «Путь к истине внутри каждого, и чем он проще, тем вернее». – гласила она. Ну вот теперь давай попробуем по этой интересной притче и пообщаться. Давай попробуем. Хорошо, сам-то что думаешь? Ведь у нас программа «Давайте поговорим», а не «Давайте послушаем». Да-да-да, я уже понимаю, что так просто не получится. Зачитал, послушал, попрощались и все. Приходится иногда и самим этим серым веществом самому немножко шевелить. Но, как я понимаю, вот читая эту притчу, там на самом деле описывается то, что кругом творится. Сейчас огромное количество информации, но в этой информации можно всю жизнь изучать и так толком ничего и не понять. Правда, ты будешь видеть, что рядом есть какие-то другие, которые доказывают, что их информация лучше, важнее, но они не готовы воспринимать твою информацию, они готовы либо тебя подставить под свои знамена, либо с тобой поругаться. А на самом деле, вот смотря вот эту всю логику, как это происходит, мы видим интересные моменты, что наш ум, который, наверное, каждый человек считает, что вот он жив только благодаря тому, что у него такой замечательный ум, который охраняет его тело и помогает ему в жизни, то наблюдая вот за тем, как в этой притче развивались события, и не только в этой притче, а вообще даже применительно, если смотреть на свою жизнь, я наблюдаю вот что. Что когда приходит какая-то информация, которая побуждает тебя к какому-то действию, то наш ум, он пытается эту информацию обработать так, чтобы это действие происходило для тебя с максимальным комфортом, и желательно, чтобы в этом действии ты как можно меньше физических действий совершал и как можно больше извлек прибыли. Причем ум – это настолько интересная штучка, что оно… Эта логика твоя, она простраивает такие ходы, что она тебе объяснит, что ты прав в любой неправой ситуации, если это выгодно уму. И поэтому я вижу, что да, ум на определенном этапе человеку необходим, он помогает ему познавать этот мир, но дальше определенного этапа, как ни странно, нам нужно учиться наш ум контролировать и давать ему возможность побыть, так сказать, наедине с самим собой, а нам в это время каким-то другим образом, без его непосредственного участия, впитывать в себя то, что называется вот этой вот информацией обо всем, или знанием обо всем, или ведой, которая живая в какой-то, ну пусть ограниченной части, но именно подключаться туда напрямую, как вот тут написано, внутри каждого-то путь, не вне. Многие ездят по местам силы, многие ездят по людям, которые называют себя там великими учителями и пытаются найти то, что назвать Бога, вот этого самого Вышнего, самого главного, самого мудрого, который все-все-все создал, Всевышнего, пытаются найти вовне. А вот возможно… И чем дальше я живу, тем я чувствую, что в этом так оно и есть, что Бог, он ближе всего, к нему дорога не вовне, а внутрь. И поэтому в этой притче есть то, к чему нужно стремиться, именно познавать себя. И познавая себя, через это познавать и окружающий мир. Как-то так. Ну что ж, молодец, молодец. Ты же все рассказал, что ты от меня-то хочешь услышать? Я хочу от тебя услышать, чтобы ты рассказал, что мне опять стало стыдно, что я ничего не рассказал. Вот так. Понятно. Ну, давай себе представим такую картину. Идут по лесу 4 человека. Вот идут они, идут. У каждого свое предназначение в жизни, у каждого свой характер. Но одному захотелось узнать, что же это у них происходит в этом мире и где находится этот лес? Может быть, не все так однозначно, как им кажется. И один человек залез на дерево. Залез на дерево и увидел, что, оказывается, за этим лесом находится холм выше этого дерева. И он говорит, предложил, а пойдемте на этот холм, друзья. Трое из них сказали, а почему бы на холм не подняться? И они стали подниматься на холм. Трое человек на холм приподнялись. А один сказал, да ладно, чего там на холме, я много чего вижу, что ли. Я и так в лесу живу, все хорошо, замечательно. С этого холма они увидели, что оказывается дальше еще есть какой-то каньон, который очень широкий, в нем протекает река. И один предложил, а давайте-ка в этот каньон мы спустимся. Двое сказали, ну давайте спустимся. Один сказал, да мне и так все хорошо, я здесь останусь. И пошли уже меньшее количество людей, двое, в этот каньон. Сюда спустились, довольные, счастливые, напились. А это говорит, а что там дальше-то находится? Давай-ка дальше пойдем. Говорит, да ладно, что мы там не увидели. Вы так уже на горе были, уже и в каньоне были, и в лесу. Мне здесь хорошо. И тогда один человек выполз и увидел, что вдалеке находится высоченная-высоченная гора. Но вершину скрывают облака. И он решил туда залезать. И когда он поднимался, было тяжело, прошел облако и поднялся на самый верх, он увидел, что, оказывается, есть еще звезды. Солнце. И много чего интересного. И мир отсюда виден совершенно по-другому, потому что здесь облако, там дальше какие-то горизонты, еще что-то. Вопрос. А каждый из этих людей разве не являлся каким-то человеком со своим предназначением? Почему одного достаточно было одному в лесу находиться? Другой на этом невысоком холме остался, который чуть выше леса. Кто-то в этом каньоне остановился, а кто-то залез выше. Почему так-то? Это вопрос ко мне, я так понимаю, да? Это вопрос к тебе, да. Видать, действительно, мы внешне похожи, но внутри нас находятся те качества, которые тянутся к чему-то своему. То есть вот пример такой с призмой, да, то есть вот каждый из нас, у меня почему-то такое бывает периодически-то образа, то есть вот такая своеобразная призма, причем преломление у каждого свое. И пришло на него, на нас какой-то свет там, допустим, солнечный, но каждый по-своему его через себя провел, каждый по-своему как его проявил вовне, так и внутрь себя. Исходя из того, что отозвалось у него внутри, туда его тянет, к тому он и следует. И поэтому мы можем сказать, что действительно есть какое-то... Есть тяга к познанию мира, но эта тяга ограничивается у каждого чем-то своим. И кому-то бывает достаточно познать небольшой кусочек этого мира, и он бывает счастлив вот в своем этом мирке, как есть какая-то не то фильм, не то, может, это было какое-то произведение, когда деревья были большими, или когда под стол пешком ходил, вот, то есть вот это вот период, когда мир твоей ограды возле дома, там садика и все, но он такой огромный, а потом все дальше, все больше. И дальше самое удивительное, вот это тоже для меня необычно, то, что вот разбирая этот рисунок, мы видим, что у каждого своя-то вот эта вот, своя грань, которую он считает истиной. Это, конечно, не истина, это не целостно, это фрагментик. Но для одного это фрагментик вот этот, его, это лучше, наверное, назвать правда. У одного вот такая правда, у второго такая правда, более шире. Она и включает предыдущую правду, она понимает нахождение предыдущей правды. Но что находится дальше, оно может только предполагать. И часто вот это, находящееся дальше, оно либо вызывает страх, либо вызывает любознательность. И в одном случае человек пытается это избежать, а во втором случае он пытается это познать. И поэтому, как говорится, каждый выбирает, каким путем развиваться, каким путем идти или не идти. Но есть фраза, у нас говорит жизнь как езда на велосипеде. Либо ты едешь, либо ты падаешь. Ну, как-то так. Хорошо. Но в данном случае мы видим, что каждый из этих людей выбрал свой путь. Хотя точка отсчета была одинаковая, точка старта была одинаковая, начало пути. В общем-то, они могли все на город залезть он туда, и проблем бы не было. Но почему-то каждый выбрал свой путь, свою конечную точку, и этим вполне довольствовались. Но это не говорит о том, что каждый лучше другого или кто-то хуже кого-то. Это говорит о том, что для кого-то в лесу жить хорошо, кто-то на холм может подняться, кто-то в каньон опуститься, кто-то на гору залезть. и увидеть что-то большее и высшее, понять этот мир целиком, может быть, со своей точки зрения, как ему кажется. Но при этом никого плохого нету. Наша задача понимать, что любая мудрость дается каждому человеку, исходя из его предназначения жизни и готовности воспринимать этот мир. И самое главное, что для кого-то было тяжело даже забраться на дерево, не то что там на холм, или опуститься вниз, или залезть на гору, даже на дерево. Но был тот, который на дерево залез и сказал: друзья, там на холме что-то есть, или холм там есть, давайте залезем, посмотрим, что есть вокруг. Всегда необходим начальный какой-то импульс, начальное действие для того, чтобы мы могли двигаться дальше, помочь кому-то в чем-то разобраться. И самое интересное, что когда мы познаем что-то малое, мы для себя видим большую цель. Поднявшись на холм, мы увидели, что есть еще более что-то великое, каньон, который больше этого холма, и там больше интересного. И оттуда мы обратили внимание уже, спускаясь, например, с холма, что там где-то гора есть, и что к этой горе можно двигаться. Но всегда необходимо желание о чем-то узнать и приложение усилий. Современная цивилизация нас загнала в условия, что нам ничего не интересно, кроме своего личного. Вот живем мы здесь, и все хорошо и замечательно. А когда нам говорят: вы знаете, там вот есть что-то, нужно просто вот по сучкам забраться, и вы кое-что увидите. Ой, да что вы, зачем это нужно? Не хочу. Проще прочитать какие-то книжки, которые нам кто-то сюда спустил. И сказать: как круто, мы такие великие, мы такие теперь вообще. Нежели чем самому постигать эту истину, эти знания. Такова цивилизация современная. Что скажешь? Притча говорит о том, что путь внутри каждого. И в это, с этим можно согласиться. Но путь у каждого свой. Он не обязательно совпадет с траекторией жизни другого человека. Дальше. И вот рисую эту картинку, которую ты сейчас рисовал, а я ее внутри, когда пытался себя тоже воссоздавать, я что вспомнил? Что говорят, Бог все делает нашими руками, нашими глазами, нашими ногами. И, видать, для того, чтобы познать свое творение, вот тот, кто вот это великий, мудрый, все это создавал, это сделано настолько интересно, что вот тот, кто находится в лесу в данный момент, он выдает информацию о лесе туда наверх. А деревья со своей стороны наблюдают за тем, кто пришел в этот лес, и также делятся информацией как по горизонтали, так и по вертикали. Тот, кто залез на холм и видит чуть больше, он уже эту чуть большую информацию видения целостного передает наверх. И опять же, ему идет информация еще более глобальная. Причем вот фраза о том, что чем больше я что-то узнаю, тем больше я понимаю, что ничего, ну как мало я знаю. Я вот абстрактно эти слова до меня не доходили, пока я не представил какой момент. Вот шарик маленький, который ты можешь держать в руке, и вот эти его границы сферы, это граница твоего непознанного, на, допустим, на момент, когда вот ты только еще маленький и начал в этот мир пришел. И кажется, вот познай только вот эту вот сферу чуть-чуть рядышком, там немножко на шаг вперед, там вокруг каждой точки, и ты познал мир. Но стоит эту сферу растянуть на шаг вперед в каждой точке, то вот эта уже площадь, которую необходимо познавать, она увеличивается, то, что называется в математике прогрессия геометрическая. И действительно, чем больше ты познаешь этот мир, тем более, смотря по сторонам, ты видишь, насколько тут еще всего познавать и познавать, и насколько это познание бесконечно. Но каждому из нас решать на этом этапе, ограничимся ли мы познанием своего дома, окрестности своего дома, или же наше познание распространится чуть дальше на наше общество или на наш мир, или у кого-то уже хватит вот возможностей затронуть уже познание и выше, и дальше. Но еще раз, все нужно, все важно. И как ты правильно подметил, не стоит обижаться на того, что кто-то остался в лесу, кто-то остался на холме. Пока, или возможно не пока, а на более продолжительное время, этому человеку тут комфортно, и здесь находится та грань истины, которая ему сейчас доступна. Вот как-то так. Хорошо, тогда я еще нарисую шкалу, которая нам уже хорошо известна, славяно-русская варновость. И вот для того, чтобы понять, какие уровни познания кому доступны, наверное, здесь я что-то изображу сейчас. Представим себе, что ты встречаешь двух людей, которые несут палочки одинаковой длины. Ну, к примеру, вот такие вот бруски. А второй несет две жерди. И ты их спрашиваешь, что вы несете? И они тебе отвечают, я несу палочки, а я несу жерди. Что из этого ты для себя поймешь? Мне сейчас необходимо, во-первых, понять, что такое жерди, да, допустим, вот это слово для меня. А, более длинные? Ну, жерди это две палки более длинные, скажем так, длинные палки, да, две жерди, длинные палки. А другой несет связку коротких палок. Вот один говорит, я несу палки короткие, а другой говорит, я несу длинные две палки. Да, да, ну по этому ответу, а скорее всего, по этому вопросу, скорее всего, я уже понимаю вопрос-то с подковыркой, то есть Алексей обычно такие задает. Тут, как говорится, чего не выбирай, окажешься сам такой. Вот, поэтому, я так понимаю, это уровень и одного, и второго, тот уровень, который... Копать отсюда и до обеда, или там отсюда там, и до забора. То есть это нижний уровень. Он не заморачивается, зачем эти палки, для чего палки, сказали, как они называются, и нести. Он взял их и несет. Да, вот ты узнал, что такое жерди. Ты понимаешь, жерди несет человек, который не интересуется, для чего эти жерди нужны. Не интересуется, для чего палки нужны. Просто они оба несут палки. Что с этими палками дальше будет? Дрова ли они несут? Будут ли они деревянную лошадку делать, качельки, что-то еще, непонятно. И ты идешь вместе с ними и приходишь к человеку, который укладывает эти жерди, укладывает эти палочки и связывает их в определенную конструкцию или скручивает, и получается лестница. И ты говоришь, уважаемый, а ты что делаешь? Он говорит, я делаю лестницу. Он уже знает, что он делает. Кто перед тобой? Да. Это уже получается уровень, который называется ремесленник. То есть он простейшие какие-то конструкции, которые объединяют в себя более низшие конструкции, он может соединять для того, чтобы из них делать вещь, которая приносит какую-то пользу. То есть перед тобой, другими словами, человек, который видит конструкцию целиком. Да, но конструкцию применительно вот именно к этой конструкции. Для чего, куда дальше, он туда не заглядывает. Да, то есть он знает, что эту конструкцию он сделает, и дальше он отдаст тому, кто эту конструкцию будет применять. А уж где он там будет применять, для чего, его это особо не интересует. Он знает, что эта конструкция должна быть надежной и, конечно, хороша. Поэтому для вот этого человека, который находится внизу, или для этих людей, необходима инструкция. Вы должны мне принести палочки вот такой вот толщины, вот из такой-то древесины, вот такой длины. Все, их количество должно быть вот такое, такое, такое. На этом информации достаточно. Этот человек уже знает, как эти палочки собрать. Но теперь мы представляем себе еще одного человека, к которому ты подходишь, который берет эту лестницу, и он представляет эту лестницу к дому, ко второму этажу. И ты спрашиваешь, что ты делаешь? Он говорит... Я сейчас залезу на второй этаж, и там мне надо найти одну интересную штуковину. Кто перед тобой? На самом деле я вижу пока еще уровень в данном случае, который чуть расширенный. Второй ремесленник, который умеет эту вещь использовать в сочетании с другой вещью. Но такой глобальной задачи... Да, но он знает... Да, но, Миш, он знает, для чего эта лестница ему нужна, и что он... эту лестницу приставит ко второму этажу и на чердаке найдет очень важную штуковину, которая позволит очень много что изменить в этом мире. Вот, вот это уже как бы присказка твоя, она более показывает, что если человек именно не просто лестницу на второй этаж, то есть как он два предмета состыковал, а именно у него более глобальная задача, да? Да, да, потому что вот эти, вот Вот эти могли лестницу помогать ему ставить, само собой. Но он знает, зачем нужна лестница и что, зачем нужно, главное, лезть. Да, вот здесь уже расширяется понимание вот этого фрагмента вот, целостного, да, в данном случае лестницы, для более глобальной задачи использования. И эта более глобальная задача распространяется уже на большое количество людей. И, соответственно, это уже показатель, то, что у нас называется управленцы, или, ну, витязи, да, варна такая у нас была в славянстве. Вот так. Хорошо. И в конечном итоге ты наблюдаешь, что происходит. На самом деле он поднялся на второй этаж, там что-то полазил, пошумел и достал какое-то устройство и отнес ее на следующий уровень человеку, который это устройство начинает применять, и всем, которые находятся вот в этой связке, выдает что-либо. Это устройство кому-то кашу даст, кому-то инструменты даст, кому-то ума добавит, как страшили, кому-то просто хихи добавит в жизни. И вот эта штуковина начинает работать и уже взаимодействовать с этим миром, и каждому участнику этого мира что-то дает. Этот сам мог бы, конечно, палочки принести, и сам бы мог лестницу сделать, и сам бы мог залезть на второй этаж, и сам бы мог найти. Но почему выстроено так, что вот эти несут палочки, этот создает, этот лезет, достает, и он их выстраивает таким образом, чтобы этот создал лестницу, а эти для этой лестницы подготовили все, что нужно. То есть смотри, что получается. У этого есть главная цель жизни, великая цель жизни. Понимание, что нужно в этот мир что-то привнести. Он сообщает, что для того, чтобы в этот мир что-то привнести, необходимо вот на тот этаж попасть и оттуда вот достать эту штуку. Он написал конкретно, как она выглядит, что она будет делать. Но этот еще эта штука не умеет пользоваться. Но зато он может организовать всех, кто находится ниже, чтобы попасть на второй этаж. И чтобы случилось то, чтобы лестница для второго этажа организовалась. Главная цель порождает малые цели. Что думаешь по этому поводу? На самом деле, вот тот, кто это создавал, та, которая это создавала, те, которые все это создавали, и тут уже как бы варианты разные, можно гадать, но создано с одной стороны просто, с другой стороны очень мудро. То есть какой принцип я вижу? То есть, по сути, действительно, находящийся наверху, он бы мог сделать эту работу самостоятельно. Он знает, то есть, где он находится, как туда долезть. Но при таком варианте развития ниже стоящих уровней не было бы. У него было бы ниже стоящие, эти называются паразиты, да, иждивенцы, которые сами не хотят развиваться, которых надо везде за собой таскать. И это обуза, а не развитие. И вот мы писали передачку с тобой про почему происходят войны. Вот, скорее всего, вот приходится иногда вот таким образом делать, когда совсем уж не понимают люди, приходится вышестоящим запускать процессы такие, которые тормошат этих нижестоящих двигаться вверх. В данном случае я вижу мудрость божественную, которая позволяет поднимать других, и в процессе передачи вот этого ты учишь других и учишься сам, то есть это более такой следующий уровень взаимодействия, обучение в процессе передачи опыта. Ты, как это вот смешной это анекдот, я, говорит, уже там 10 раз теорему доказывал, уже и сам понял, а они до сих пор не понимают. И вот так оно часто вижу, то есть кажется тебе, вроде бы ты это понимаешь, начинаешь каким-то образом пытаться это сформулировать, чтобы других заставить познавать этот мир. И в этом процессе ты многие грани для себя открываешь. А это взаимодействие, оно тебе еще помогает тоже увидеть что-то по-новому. Потому что хоть как ты не развивайся, но охватить ограниченное, необъятное очень трудно. Я считаю, это мудрая схема божественного развития всех. То, что ты нарисовал. Ну да, да, вот и получается, что этим людям, в общем-то, все равно вот этой штуковины, они все равно ее не смогут применить, кроме как орехоколку. Но при этом без их все это сделать будет очень тяжело. мудрецу придется заниматься какими-то мелкими делами для того, чтобы достать человеческое счастье. Ну, в кавычках, конечно. И поэтому выстраивается большая-большая цепочка, где каждый, занятый делом, получает необходимые условия своего совершенствования. Здесь трудотерапия, дело тела по мере указанной свыше или по мере предназначенной по жизни. Поэтому и называется смерд с мерой добро. Если он свою меру не исполняет, добра не получает ни он, ни те, кто рядом с ним находится. Смерть – это не ругательное слово. Это база, которую необходимо пройти каждому из нас или в прошлых жизнях, или в этих жизнях. Это отдельный разговор, здесь уже можно отдельную передачу снимать, потому что вопросов накопилось много из-за непонимания того, как это все устроено. Но суть в том, что славяно-русская варность это все отражает. Это уже человек, он уже осмысляет то, что есть, он уже умеет мыслями управлять, он уже мастер в своем деле, он уже труженик, он создает блага, и он применяет то, что принесли люди, находящиеся на начальной стадии, по его указке, и это все собирает в какой-то механизм, в какую-то взаимосвязь. Этот же человек объединяет те вещи, которые существуют, которые созданы кем-то, которые воплощены, и понимает, что необходимо из этого извлечь. А это уже применяет высшее. Поэтому всегда, во все времена, этих примерно 50% было, ибо трудиться в большом количестве руками, ну, нужно кому-то было для того, чтобы блага создавать или предпосылку этих благ. Этих уже поменьше. Ну, здесь примерно я рисую. Этих примерно уже 25-30, вот в этом диапазоне. Здесь тоже плавающая цифра, это все условно. Здесь еще меньше, здесь уже там на единицы измеряют. Поэтому здесь не рисуют плавающее все. Но суть в том, что если эти живут по мере, по догме, значит для них больше подходит то, с чего ты начал. Какое-то учение, учитель, догма, религия и прочее, которым расскажут. Взял свечку, поставил сюда. Книжку взял, прочитал, обошел вокруг, через левое плечо плюнул, на правой ноге попрыгал. Ну, что угодно там, да, здесь что угодно может быть. Если вот это оторвано, значит больше чертовщины. Если это присутствует, значит больше человеческого. И задача их двигаться вверх, вверх, вверх. И вот для этого необходимо державный покон, державные устои, которые дадут каждому не застаиваться на своем месте, а подниматься выше и выше. Здесь, в лесу, но надо забраться на дерево. И мастер скажет, поднимись на дерево, посмотри, где там чего есть. И поднявшись на дерево, он видит, так мир же оказывается не такой примитивный, как я видел. Здесь не одни деревья, оказывается, за деревьями что-то есть. Он говорит, да-да-да, за деревьями что-то есть, но сам при этом лезет на холм, чтобы еще расширить свой кругозор. Залезает, говорит, да, ты правильно здесь оказался, здесь холм, здесь видно, какое управление, а там каньон есть. Ух ты, ну-ка я, пожалуй, на холме пока оставлюсь, а я в каньон схожу. А потом он говорит, а давай-ка мы посмотрим, что там на горе есть. А это как уже на горе-то, да, говорит, я, пожалуй, дальше пойду. Здесь я все уже изведал. И отдает все знания. Здесь веда, как мы говорили, живая, здесь писанная, здесь сказанная. Здесь веда живая, сказанная, писанная и догма. И этот круговорот на нашей земле присутствует постоянно. Нам необходимо двигаться дальше. И поэтому наша земелька, она постоянно сюда подтягивает все новых и новых участников, которые сначала приходят сюда. Некоторые готовы сразу здесь себя проявить. Совсем-совсем мало, которые готовы здесь, и единицы, которые здесь. Но, как правило, все происходит через поэтапное взросление. И существует огромное количество земель, которые принимают тех после первого класса, которые прошли первый класс. Чуть меньше тех, которые сразу принимают вот этих. Еще меньше тех, которые здесь были. И совсем мало тех, которые здесь. Потому что следующий уровень подразумевает, что надо выходить, и там будут другие уровни земель, с другими измерениями, с другими задачами жизни, другими условиями жизни, бытия. А эти здесь разбредаются, но все равно у каждого есть возможность подниматься выше для того, чтобы переходить на новые уровни. В конечном итоге наша задача подняться очень высоко. А вот для того, чтобы это случилось, необходима сила, воля, осознание и величайшая идея, цель, божественная, чтобы все заработало на тех уровнях, которые нужны для развития каждого из нас. Ну вот, пожалуй, так. Ну вот, а я думал, уже все в самом начале рассказал. Благодарю Алексея, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту интересную беседу. Друзья, благодарю за то, что присылаете интересные вопросы. Программа «Давайте поговорим» для того, чтобы мы с вами общались, разговаривали, а не то, чтобы мы с Мишей здесь делали умные лица и раздували щеки. Поэтому, если у вас есть какие-то предложения, если у вас есть какие-то мысли, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, пишите, высказывайтесь, и будем с вами делать мир лучше. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.